когда охладею, я скажу и уйду. Куда поведет меня жизнь, не унося с собой никаких долгов, правил и обязанностей. Я все их оставлю тут, на дне обрыва. Видите, я не обманываю вас. Я высказываюсь весь. Скажу и уйду. И вы имеете право сделать то же. А вон те мертвецы лгут себе и другим, и эту ложь называют правилами. А сами потихоньку делают то же самое и еще ухитрились себе присваивать это право, а женщинам не давать его. Между нами должно быть равенство. Решите, честно это или нет. Она покачала отрицательно головой. Софизмы. Честно взять жизнь у другого и заплатить ему своею — это правило. Вы знаете, Марк, и другие мои правила. Ну, дошли. Теперь пойдет. Правило — камнем повиснуть на шее друг друга. Нет, не камнем, — горячо возразила она. Любовь налагает долг, буду твердить я, как жизнь налагает и другие долги. Без них жизни нет. Вы стали бы сидеть с дряхлой, слепой матерью, водить ее, кормить? За что? Ведь это не весело, но честный человек считает это долгом и даже любит его. Вы рассуждаете, а не любите, Вера. А вы увертываетесь от моей правды. Рассуждаю, потому что люблю. Я женщина, а не животное и не машина. У вас какая-то сочиненная и придуманная любовь, как в романах, с надеждой на бесконечность, словом, бессрочная. Но честно ли то, что вы требуете от меня, Вера? Положим, я бы не назначал любви срока. Скача и играя, как Викентьев, подал бы вам руку навсегда. Чего же хотите вы еще? Чтоб Бог благословил союз, говорите вы, то есть, чтоб пойти в церковь, да против убеждения, дать публично исполнить над собой обряд. А я не верю ему и терпеть не могу попов. Логично ли, честно ли я поступлю? Она встала и накинула черную мантилью на голову. Мы сошлись, чтобы удалить все препятствия к счастью, а вместо того только увеличиваем их. Вы грубо касаетесь того, что для меня свято. Зачем вы вызвали меня сюда? Я думала, вы уступили старой, испытанной правде, и что мы подадим друг другу руки навсегда. Всякий раз с надеждой сходила я с обрыва, и всякий раз ошибалась. Я повторяю, что говорила давно. У нас, Марк, слабым голосом оканчивала она, и убеждения, и чувства разные. Я думала, что самый ум вас скажет вам, где настоящая жизнь и где ваша лучшая роль. Где? В сердце честной женщины, которая любит. И что роль друга такой женщины? Она махнула безотрадно рукой. Ей хлынули слезы в глаза. Живите вашей жизнью, Марк. Я не могу. У ней нет корня. Ваши корни подгнили давно, Вера. Пусть так. Более и более слабее говорила она, и слезы появились уже в глазах. Не мне спорить с вами, опровергать ваши убеждения умом и своими убеждениями. У меня ни ума, ни сил не станет. У меня оружие слабо. И только имеет ту цену, что оно мое собственное, что я взяла его в моей тихой жизни, а не из книг, не понаслышке. Он сделал движение, но она заговорила опять. «Я думала победить вас другой силой. Помните, как все случилось?» Присевши на минуту на скамью, говорила она задумчиво. «Мне сначала было жалко вас. Вы здесь одни, вас не понимал никто, все убегали. Участие привлекло меня на вашу сторону. Я видела что-то странное, распущенное. Вы не дорожили ничем, даже приличиями, были небрежны в мыслях, неосторожны в разговорах, играли жизнью, сорили умом, никого и ничего не уважали, ни во что не верили и учили тому же других, напрашивались на неприятности, хвастались удалью. Я из любопытства следила за вами, позволила вам приходить к себе, брала у вас книги, видела ум, какую-то силу. Но все это шло стороной от жизни. Потом я забрала себе в голову, как я каюсь в этом, что я говорила себе часто, сделаю, что он будет дорожить жизнью. Сначала для меня, а потом и для жизни. Будет уважать сначала опять меня, а потом и другое в жизни. Будет верить мне, а потом я хотела, чтоб вы жили, чтоб стали лучше, выше всех. Ссорилась с вами за беспорядочную жизнь. Она вздохнула, как будто перебирая в памяти весь тот год. Вы поддавались моему влиянию. И я тоже поддавалась вашему, ума, смелости, захватила было несколько софизмов. И на попятный двор. Бабушке страшно стало. Что ж не бросили меня тогда, когда увидали софизмы? Софизмы. Поздно было. Я горячо приняла к сердцу вашу судьбу. Я страдала не за один этот темный образ жизни, но и за вас самих, упрямо шла за вами, думала, что ради меня вы поймете жизнь, не будете блуждать в одиночку, со вредом для себя и без всякой пользы для других. Думала, что выйдет. Вице-губернатор или советник хороший? Что за дело до названия? Выйдет человек нужный, сильный, благонамеренный, всему покорный. Еще что? Еще друг мне на всю жизнь, вот что. Я увлекалась своей надеждой, и вот куда увлеклась, — тихо добавила она и, оглядевшись, вздрогнула. И что приобрела этой страшной борьбой? То, что вы теперь бежите от любви, от счастья, от жизни, от своей веры, — сказала она, придвигаясь к нему и кладя руку на плечо, — не бегите. Поглядите мне в глаза. Слышите мой голос? В нем правда. Не бегите. Останьтесь. Пойдем вместе туда, на гору, в сад. Завтра здесь никого не будет счастливее нас. Вы меня любите, Марк. Марк, слышите? Посмотрите прямо на меня. Она наклонилась к его лицу, близко поглядела ему в глаза. Он быстро встал со скамьи. «Дальше, Вера, от меня!» — сказал он, вырывая руку и тряся головой, как косматый зверь. Он стал в шагах в трех от нее. «Мы не договорились до главного. И когда договоримся, тогда я не отскочу от вашей ласки и не убегу из этих мест. Я бы не бежал от этой Веры, от вас. Но вы навязываете мне другую. Если у меня ее нет, что мне делать? Решайте. Говорите, Вера. А если эта Вера у меня есть, что мне делать? Спросила и она. Легче расстаться с какими-то заученными убеждениями, чем приобрести их, у кого их нет. Эти убеждения — сама жизнь. Я уже вам говорила, что живу ими и не могу иначе жить. Следовательно, — повторил он. И оба встали. Обоим тяжело было договаривать, да и не нужно было. Она хотела опять накинуть шелковую мантилью на голову и не могла. Руки с мантильей упали. Ей оставалось уйти, не оборачиваясь. Она сделала движение, шаг и опустилась опять на скамью. Где взять силы? Нет ее ни уйти, ни удержать его. «Все кончено», — думала она. «Если б удержала, что будет? Не жизнь, а две жизни, как две тюрьмы, разделенные вечной решеткой». «Мы оба сильны, Вера, и оттого оба мучаемся», — сказал он угрюмо. «Оттого и расходимся». Она отрицательно покачала головой. «Если б я была сильна, вы не уходили бы так отсюда, а пошли бы со мной туда, на гору, не украдкой, а смело, опираясь на мою руку. Пойдемте! Хотите моего счастья и моей жизни?» — заговорила она живо, вдруг ослепившись опять надеждой и подходя к нему. «Не может быть, чтоб вы не верили мне! Не может быть тоже, чтобы вы и притворялись! Это было бы преступление!» — с отчаянием договорила она. «Что делать, Боже мой? Он не верит, не идет. Как вразумить вас?» «Для этого нужно, чтобы вы были сильнее меня». «А мы равны», — отвечал он упрямо. «Оттого мы и не сходимся, а боремся. Нам надо разойтись, не решая боя, или покориться один другому навсегда. Я мог бы овладеть вами, и овладел бы всякой другой мелкой женщиной, не пощадил бы ее. Но то, что в другой было бы жеманством, мелким страхом или тупоумием, то в вас сила, женская крепость. Теперь тумана нет между нами, мы объяснились. И я воздам вам должное. Вы хорошо вооружены природой, Вера. Старые понятия, мораль, долг, правила, вера — все, что для меня не существует, в вас крепко. Вы нелегки в ваших увлечениях, вы боретесь отчаянно и соглашаетесь признать себя побежденной на условиях, равных для той и для другой стороны. Обмануть вас значит украсть. Вы отдаете все, и за победу над вами требуете всего же. А я всего отдать не могу, но я уважаю вас». Голова ее приподнялась, и по лицу на минуту сверкнул луч гордости, почти счастья. Но в ту же минуту она опять поникла головой. Сердце билось тоской перед неизбежной разлукой, и нервы упали опять. Его слова были прелюдией прощания. «Мы высказались. Отдаю решение в ваши руки», — проговорил глухо Марк, отойдя на другую сторону беседки и следя оттуда пристально за нею. «Я вас не обману даже теперь, в эту решительную минуту, когда у меня голова идет кругом. Нет, не могу, слышите, Вера? Бессрочной любви не обещаю, потому что не верю ей и не требую ее и от вас. Венчаться с вами не пойду. Но люблю вас теперь больше всего на свете. И если вы после всего этого, что говорю вам, кинетесь ко мне, значит, вы любите меня и хотите быть моей». Она глядела на него большими глазами и чувствовала, что дрожит. Что он такое? Иезуит? Или в самом деле непреклонная честность говорит в нем теперь и ставит ее в опасное положение? — мелькнул в ней луч сомнения.